Глава 17. Мне не поверили. И доходчиво объяснили, почему мне веры нет. Во-первых, договор Рашса со мной не подписан. Во-вторых, на слет меня привели шантажом. И в-третьих, так как обряд переселения надо мной уже проведен, есть шанс, что я могу стать опасным врагом. «Шанс на самом деле ничтожный», — заверил Воль. «Мы надеемся на лучшее, а Бюро Тайных Знаний работает над артефактом защиты для вас. Но я решил, что карточки не могут ждать». Теперь ясно, откуда появился день передышки и один лишний час. «Вы правильно поступили. Еще пара-тройка часов, и мы бы потеряли и Лира, и вот этого». Ткнула я пальцем в сонного мага. Неблагодарного, недоверчивого и... Хотела сказать недалекого, но ограничилась спящего стоя. Сора поморщился, сжал губы в линию и процедил. «Раз все так, как вы говорите, то возникает вопрос. Где стеллажи, возле которых я спал, Лили?» «Как неудачно получилось. Видите ли, в спешке я нечаянно вернула их назад». «Как интригующе!» Не сводя с меня тяжелого взгляда, заметил он. «А где книга, в обнимку с которой я спал?» «Вы вернули ее назад», — абсолютно честно ответила я, но маг помрачнел еще сильнее. Захотелось сбежать. «Не злитесь, вы действовали привычно, я бы сказала, не глядя». «Мы можем поднять записи каталога», — спросил советник, став ближе к магу и плечом закрыв меня. «Или последних книг, что были возвращены или взяты?» «Бесполезно. Я всегда стираю запросы. И этот манускрипт вызвал без следов». Указал он на тяжелый талмуд об искусстве врачевателей периода 514-го. «Другие варианты есть?» «Есть». Полная праведного гнева, я выглянула из-за плеча Волля. «Если вас уколоть повторным сочетанием вербены и мокрицы, вы весьма болезненно и очень быстро отойдете в мир иной». Надо отдать советнику должное. Поняв, куда я клоню, он закрыл меня полностью. Так что ни того, как изменилось лицо Сора, ни того, как он громко вздохнул, я не увидела. Но оценила полное ярости. «Грысова задница!» «Ну что вы, не расстраивайтесь». Сладко пропела я и пальчиком провела по шву жилета. «Главное, мы теперь знаем, что менее 2 часов назад вы целовали измененного, который прячется в теле придворной дамы». Шов исчез, спина в жилете тоже. 2 внимательных взгляда сошлись на мне, выражая молчаливый вопрос. «Время определило по действию яда, а причину по странной забывчивости. Ведь я права? И вы, Сора, не помните последние 2 часа?» Я ожидала бурную реакцию или пораженную тишину, но никак не единогласная. «Хорошо, что мы составили списки». На этот раз меня привели в соровский кабинет со столом, тахтой и экраном из черных пластин и радостно сообщили, что они не только списки составили, они еще и иллюзии прикрылись. Так что теперь по всей столице из одного угла в другой летит сплетня о том, что младшее высочество перед 3-м и последним туром испугался скорой свадьбы и галопом пробежался по всем дамам дворца. «Вы всех целовали?» – недоумевала я. «Но зачем? Нужно было проверить лишь тех, кто появился в период конфликта с подземельем». «Мы решили подстраховаться». «Или нацеловаться на год вперед. 120 дам на 3 проверяющих. Не сдержала смешка, глядя на их списки. Я была уверена, помимо Воля и Сора, в их компании был еще и Нигье, не совсем свободный, но считающий себя таковым. На 6-ых. Принц Идарк, Сахрион, Клифф, Аста, барон Нигье и я. Перечислил Сора участников операции и, словно в оправдание, добавил: «Мы лучше всего знаем характерное для Арана поведение, а также с кем он дружил. И когда?» «То есть и не совсем свободный барон и давно женатый наследный принц, и... Я посмотрела на Волля. Грефран, а вы? А я предлагал с проверкой отправить лича дворецкого, за что попал в немилость и лишился права на неоправданный риск. Ответил он, четко обозначив свое мнение насчет этой проверки. Даниэль был занят с невестами. Поделился очередным аргументом главнокомандующий. Он забрал у меня списки, сел за стол и начал делить свою часть дам на шестерых проверяющих. В общем, ничему его жизнь не учит. Либо он решил, что отравиться с измененным должны все-все, либо ему очень понравилось целоваться с толпой придворных дам. И только я хотела указать на эту глупость, Сора огорошил. К слову, Греф, навести представителя контроля нагов, узнай, готов ли он принести принцу извинения. Лилиан, от вас я жду детальные инструкции для лечения Арана и антидот для перепроверяющих. Оригинально назвал он будущих отравленцев. Разработайте что-нибудь мощное против всех известных ядовитов. У вас час. Нет. Легко и просто ответила я. Слишком мало времени? Поинтересовался он, не поднимая взгляда от листа. Времени достаточно. Тогда не вижу причины. Я не буду делать антидот. Перестаньте рисковать живыми людьми. Отправьте Даниэля. Сказала прямо и твердо. Он закаменел, дернул головой и вскинул взгляд, не совсем прожигающий, но недобро горящий. «Вы понимаете, что это не подчинение приказу?» «Это обычная логика. Ни одно живое существо не сможет вынести такое смешение составов. И вы в том числе. И не стоит настаивать. Иначе я решу, что какая-то дамочка из списка вам крайне понравилась». Главнокомандующий медленно, даже как-то заторможенно, откинулся в кресле, процедил: «Нарываетесь на неприятности». «Наоборот, всеми силами пытаюсь вас от них спасти». Не дрогнула я, но, ощутив поддерживающую ладонь советника на своей спине, задышала ровнее. «В таком случае, если вы не желаете работать над общим антидотом, вы возвращаетесь на слет». Главнокомандующий прищурился, ожидая возражений. «Подумаешь, напугал. Меня уже дважды возвращали». «Берете на себя наблюдение за принцем Арраном». «Это тоже не новость. Я продолжил молчать». «И готовитесь к тому, чтобы в любой момент времени предоставить свои услуги ядоведа». «То есть полюбившаяся дамочка все же есть, и вы к ней на свой страх и риск пойдете?» Улыбнулась я. «Можно на счастливицу посмотреть?» Он не ответил. Он встал, но так стремительно и опасно, что я обрадовалась, когда передо мной открылся портал, и Грефран Воль заявил, что мы с ним немедля вернем 15-ю герцогиню на слет. Вот прямо сейчас переговорим с представителем контроля у нагов, а позже с леди Энн. Мы вышли в светлом холле общей лечебницы, которая располагалась на самом севере нашего королевства. В высоких окнах справа виднелась горная река, слева – скалы нагов и задумчивое отражение моего защитника. «Лилиан, вы хоть иногда понимаете, что вам нельзя быть настолько бесстрашной?» Красиво обозвал советник мою безголовую глупость. «Иногда понимаю». Я вернула ему жетон. Он аккуратно забрал его из моей ладони, улыбнулся, я улыбнулась тоже. Он прищурил глаза, я округлила свои. Он кашлянул, я понятливо пропела. «Да-да, внимательно слушаю. Вы что-то хотели сказать?» «Я хотел спросить, вам больше 20, или я ошибся в подсчетах, и с известных нам лиром вы знакомы с 3 неполных лет?» «Не ошибаетесь, мне чуть больше». Гром не грянул. Молния не поразила меня за маленькую ложь, а на горизонте Воля явно взошло новое солнце. Теперь помимо полированной лысины, он сиял глазами и широкой улыбкой, выявляющей ямочки на щеках. Я завороженно закусила губу. «Пожри меня, демоны, он до мурашек хорош собой». Мне бы и дальше нежиться в свете, исходящем от него, но любопытство взыграло. «Грефран, почему вы улыбаетесь?» Всего лишь рад оказаться правым, Лилиан. Он развернул меня в сторону лестницы и поторопил. Давайте скорее вернем вас на слет. Нак был нам не рад. При виде советника кисло скривился, признав меня, дернулся всем телом, отчего его зафиксированный на вытяжке хвост дернулся вслед за ним. Снес вазу с цветами, столик и по инерции выбил окно. Вглядываясь в перекошенную испугом чешуйчатую морду, я пришла к выводу, что где-то такую реакцию на себя я уже видела. Совсем недавно, хотя из-за калейдоскопа событий кажется, что давно. И точно, когда лич Даниэль выкопал моряка, которому не повезло пристать ко мне, вернее, к впечатлительному зорге под моей личиной. Только тогда было жаль моряка, сейчас немного себя. Потому что Нак, не тратя времени на приветствие и прочий этикет переговоров, вдруг весь съежился и зашипел. «Мы все восстановим, мы все найдем, и браслет, и невидимку, и откуда принесли споры, все оплатим, только не подпускайте ее ко мне!» Последние слова завершились воплем. Стало ясно, ему не только хвост перебили, но и клыки повыбили. Я потерла уши. Воль несколько недоуменно посмотрел на меня, потом на представителя контроля. «Уважаемый Савиш, мы никоим образом не хотели вас напугать и пришли с просьбой». «Все отдадим, все золото, драгоценности пещеры!» Продолжу истерить чешуйчатый, прижимая к себе пострадавший хвост. «Только выведите ее, выведите, уберите!» Я сама вышла, давая Нагу успокоиться, а Волью разузнать причину умственной нестабильности пациента. Вышла не зря, но не вовремя. Выпавшие из процедурной Наги при виде меня попытались самоубиться. Один вылез в закрытое окно, и стекло ему не стало помехой. Двое рискнули залезть на потолок и ожидаемо свалились к моим ногам. Оставшаяся четверка пыталась сбежать, но, запутавшись в хвостах, с хрустом впечаталась в стенку. Теперь мне вспомнилось, как придворные сбегали от ссора. Никогда бы не подумала, что чужой страх может быть настолько смешным и в то же время грустным. В отличие от главнокомандующего, не такое уж и я и чудовище. «Вы в порядке?» – спросила у несчастных и ответ услышала за спиной. «Не совсем. Это реакция на ваши яды». Выдохнул мне в шею Воль или Грифран. Я так и не решила, как его про себя называть. Наги застыли в оборотах, а состояние, когда у них есть хвосты, но недостаточно сил, делает из них инвалидов. Я, конечно, мало знала о нагах и еще меньше об их строении, но кое-что понимала в испугах. «Прежде чем обвинять меня, пусть попьют чай с каплей аурца». Отстегнула от корсета жемчужину с составом и протянула ее советнику. «Одна капля на стандартный чан. По чашке на каждого. Буду ждать вас снаружи». «Хорошо». Он улыбнулся на мгновение, задержав мои пальчики в своей руке. Хотела выйти во внутренний дворик, где находился сад, но хвостатые, что отдыхали в его тени, заставили меня передумать. Я вышла в городок. Тихие улочки, мощенные камнем дорожки, высокие узкие дома, бревна вместо скамеек, открытые небу храмы бога Ашуа, представлявшие собой две спиральные лестницы, узким конусом уходящие ввысь, они смотрелись сказочно необычно и, судя по рисунку чешуи на перилах, изображали длиннющие хвосты. Удивительно, как при таком поклонении хвостам наги терпеть не могли упоминания вслух их самой длинной части тела. Или все дело в том, что она не настолько длинная, как у их божества? Я улыбнулась своим мыслям и хотела уже продолжить путь, как вдруг осознала, что на улице стало тихо. Подозрительно тихо, даже ужасающе, особенно если учесть, что меня окружила толпа бесшумных и пока еще двуногих горожан. В полнейшей тишине наги справа вытащили тонкие мечи, наги слева узкие металлические щиты, а небольшая группа побитых и все еще хвостатых слаженно устанавливала ритуальные чаны в центре площади. На специальных подставках они зажгли огни, и по воздуху поплыл тонкий запах ореха и кофейных зерен. «Меня собираются съесть вот так втихую? Без объявления вины, без предупреждения и возможности оправдаться?» Нервная дрожь пробила тело. Иглы легко легли в руку, но надежды на спасение не появилось. Их слишком много, они подготовлены, лица хмурые, взгляды решительные, улыбается один только королевский блик, нервно и широко. Первое мгновение я не поверила, что он действительно стоит здесь, среди вооруженных нагов. «Лили!» Греф Ранволь шагнул из толпы, обнял меня за подрагивающие от напряжения плечи. «Ты была права. Атаурца им стало легче, они вернули себе ноги и мозги», — добавил тихо. «Ты только что получила допуск на слет и заверение, что лучше вас с Эргой на скале предков не выступал никто». Продолжая говорить о том, какая я умница и прелесть, он распахнул перед нами портал и увел меня прочь от чанов, нагов и сомнительной чести быть съеденной как самый опасный враг. Мы вышли в столице, за несколько километров от дворца, в респектабельном районе. Здесь шел первый летний дождь, теплый поначалу и холодный потом. Внешней промозглости я не чувствовала, меня трясло от внутренней, норовящей вырваться в слезливый сип и беспросветную истерику, которую я не позволяла себе очень давно. Испугалась. Советник прижал меня крепче и движением руки развернул над нами магический щит, как зонтик. Очень испугалась. Понял он, когда я не сдержала всхлипа. «Самое время напоить тебя чаем. Пойдем». Воль повел меня в сторону от дороги, заводя новую беседу на абсолютно отвлеченную тему. А я рассказывал, как боролся за свой волосяной покров и согласился на экспериментальные составы. Нет? В таком случае мне есть чем похвастаться и о чем поплакаться. Минуты не прошло, я оказалась в доме советника перед многочисленной коллекцией баночек, бутылочек и странного вида склянок с чашкой черного чая в руках и уже полюбившимся халатом на плечах. Грефран был рядом. Поддерживая под спину, он вел меня вдоль длинного ряда стеллажей, хотя, казалось, больше обнимал, чем направлял. «Это не сработавшие составы, это сработавшие не полностью, а вот эти жемчужины моей коллекции, составы, давшие не тот результат. От ведьм, отцов Сальови, трех мастеров-метаморфов, целителя, оборотней, и мой самый любимый экспонат от неизвестного». То, что экспонат любим, стало ясно с первого взгляда. Изящная склянка, единственная, стояла на парчевой подушечке, блестела натертыми гранями и радовала глаз зеленым стеклом. У нее не было ярлыка с перечнем ингредиентов. Рядом не располагалось письмо от правителя или рекомендационного листа, и печать на ней не стояла ни простая, ни магическая. Прошло более 10 лет, но я узнала свой состав. Тот самый ядовито-лечебный, после которого мне запретили что-либо изготавливать. Конечно, работа садовницы в разы проще и безопаснее, чем ядоведа. Но обида на запрет не дала смолчать. А что с ним не так? Все. Начиная с высокого концентрата ядов, заканчивая эффектом. Воль потер шею, потянул в себя за бровь, явно что-то вспоминая. Усмехнулся. Вопреки советам врача, я им отравился. И оброс, как оборотень во время гона. Затем облез, опять оброс и снова потерял всю шерсть. И так 15 раз за день. К концу второй недели вся прислуга сбежала от меня без сожалений. А Дрэп Сора по указу короля наведался в гости. Я впервые ощутил на себе всю радость от блокиратора временного действия и истинное счастье от облысения. Опустила взгляд в пол. Не краснеть, не поджимать губ, не извиняться, не признаваться, что создатель этого состава я. Все же тот год и месяц королевские псы обложили запретом еще сотню травников и ядоведов. Конечно, эффект неожиданный, но... А что было в инструкции к составу? Спросила тихо. Перетерпеть 3 недели и только потом срезать ненужное до желаемой длины. Короткий вздох. Однако переговоры с Поднебесными не позволили сделать ни то, ни другое. Нет, ну надо же было Сора вмешаться. Оставь они Грефрана в покое, он бы сейчас радовал глаз густой шевелюрой до плеч или до крестца. Я протяжно вздохнула, а советник вдруг усмехнулся. Но во всем есть плюс. Благодаря этому составу у меня появились ресницы и брови, а спустя 5 лет первая редкая щетина. Сказать по правде, я все еще брежу идеей найти этого умельца. Зачем? Недобрая мысль, что меня посадят за 2-недельное издевательство над советником короля, прокатилась по телу холодной волной. Он совсем недавно безликим письмом предупредил меня о листьях борщевика в постельном белье. Почерк в записках был схожий. Листья мы не нашли, только мелкие колючки. Но я задумался, откуда он о них узнал. «И?» – настороженно спросила я. Слет начался. Я захотел помочь счастью племянника и спокойствию короля. Беззаботно ответил Воль, глядя при этом на меня. И теперь я жду, не дождусь, когда вы пройдете 3-й тур. Мне бы спросить, что имелось в виду, но тут нас прервали. Леди Энн, ведомая дворецким, шумно ворвалась в галерею, подлетела к нам. «Советник Воль, искренне прошу простить меня за задержку. Подготовка к 3-му туру в самом разгаре. Я только сейчас прочитала ваше письмо и незамедлительно прибыла». Увидев меня, мадам остановилась. Удивленно воззрилась на мой халат и руку советника, что продолжал меня обнимать. Неверие, досада и ревность отразились в ее глазах, но быстро исчезли. И только нервный тик заставлял подрагивать очки. «Простите, мне следовало прибыть позже?» «Вовсе нет». Советник выудил бумаги из кармана жилетки и протянул ей. «Ознакомьтесь». «Возвращается на 3-й тур? Сейчас? Она? Но...» Матрона не находила приличных слов. «Но ее 2 раза выгнали! Отправили! Отобрали!» «Все верно. Лучшая из лучших. Отборная!» Безмятежно ответил Воль и даже не поморщился, когда леди Энн шумом втянула воздух. Ее можно было понять. Вначале меня опекал главнокомандующий, затем сам принц, а теперь советник, на которого у нее имелись планы и возлагались надежды. «Я все поняла. Распоряжения будут отданы». «Премного благодарен. Доброго дня». «Доброго». Деревянной походкой она покинула галерею, словно возвращалась не во дворец, а на эшафот. «Итак, как вы смотрите на то, чтобы пообедать в приятной компании?» — спросил Воль, возвращая себе мое внимание. Я отказалась, но это не смутило его. «Тогда побудьте со мной». Это был, пожалуй, самый тихий вечер за последние недели. Время в гостях главнокомандующего не в счет. У него кто-то что-то делал и кто-то что-то взрывал. У лорда Кавалады тишину разгонял отзовик и вампир-здоровяк, а тут такая нега. Сидя в глубоком кресле у окна, я почти уснула, забыв о книге на коленях, о Воле за столом и причине наших поздних чтений, принце Аране. Теплые руки коснулись моих плеч, скользнули к локтям, погладили запястья и обхватили пальцы. «Лили, для сна есть более удобные поверхности. К тому же Сора не позволит оставить тебя у меня. Поднимайся». «Не хочу». «Ты спишь?» «Не сплю. Греф, я так просто». «Твое просто длится без малого 20 минут». Теплое дыхание коснулось моей щеки. «Дайте еще часик», – простонала я. «Потом обязательно». «Лучше сейчас, иначе шея затечет. Мышцы будет тянуть и покалывать». «Неправда». «Правда, не спорь. У меня все данные из твоего корсета». «А вам не кажется, что это как-то слишком?» Я распахнула глаза. Не проснулась, но хоть так проявила свой гнев. Правда, веки незамедлительно закрылись, так что гнева мой собеседник не заметил и угрозы в сонном голосе не различил, поэтому я ответил: «Не кажется».